Глава 15. Подножки большие и маленькие. Ярмарка закончилась в полдень. Мы убрали остатки товара, стоит признать, распродали почти все. Лимуэнцы не осталось ни одной, а радостные студенты зарегистрировали результаты продаж. Награждение должно было состояться только после фестиваля, поэтому мы вернулись в комнаты, переодеться и пообедать. Зеленое платье и рыжий парик перешли обратно в собственность Кэрри. Пока остальные переодевались, я выслушал целую бездну восторгов. Как прекрасно все прошло. Какие лица были у покупателей, когда они понимали, кто перед ними. Как шалопай с первого курса пригласил Кертиса на свидание, а потом делал вид, что это была просто неудачная шутка. Я радовался их радостям. В последнее время Академия стала моей жизнью. Я не мыслил себя без этого места, без студентов с их проблемами и достижениями, без профессоров, рыжего библиотекаря, нугов. Здесь я наконец-то смог стать собой. На обед мы отправились все вместе. Только я сел за профессорский стол, а ребята за студенческий. Нуги расстарались и в честь праздника подали мясо в горшочках со специями, овощное ассорти, легкий сливочный суп и десерт из мороженого. От запахов аппетит разыгрался так, что я съел все и еле-еле поднялся со стула. «Профессор Аль, мы готовятся!» — подбежала ко мне Регина. «Нам отдали аудиторию 105». «Хорошо, встретимся в зрительном зале», — ответил я. Мы выступали шестыми, поэтому сначала побудем зрителями. Я вернулся в комнату, отдохнул немного и направился в главный зал академии. Там все сверкало и сияло. Осенние цветы в высоких вазах дарили собравшимся чудесный аромат. Я занял место в третьем ряду, отведенном для моей группы и группы Милли. Но первокурсники выступали первым номером, поэтому на месте была только их куратор. «Как ярмарка?» — поинтересовался я. «С твоими покупками неплохо», — улыбнулась Милли. «Спасибо, ты нам очень помог». «Да не за что. Слышать ее похвалу было на удивление приятно. Обращайся еще. А что твои ребята подготовили на фестиваль?» «Понятия не имею. Они все делали сами, зато участвуют все, в отличие от ярмарки. А твои?» «Небольшую сценку, но я тоже ее еще не видел, только текст». Как раз в дверях появились мои ребята. Всей группой, что очень радовало. К ним присоединился Рамон, который не участвовал в ярмарке, но должен был помочь со спектаклем. Я удовлетворенно заметил, что волк изменился. Он реже превращается, держит себя в руках и достаточно доброжелательно общается с другими студентами. Хорошо, что он согласился поехать в академию, хотя, уверен, ему не хватало сестры, которая осталась в балаганчике. «Готовы, профессор Аль?» — плюхнулся рядом Кертис. «Конечно», — кивнул я. «Главное, чтобы вы были готовы». «Нас никто не переплюнет», — усмехнулся парень. «Рамон придумал такие спецэффекты. Мы, конечно, не иллюзионисты, но вас не разочаруем». «Не сомневаюсь». Свет магических светильников стал глуше, позволяя сосредоточиться на сцене. Я немного удивился, когда появилась Айдора. Стоит признать, ректорша не изменила себе и выглядела умопомрачительно. Золотистое платье, глубокое декольте, легкий макияж. Шикарная женщина. Жаль, что настолько таинственная. Зато вернулась, значит, наш разговор состоится. «Добрый день, преподаватели и студенты Кардамской академии магии», — заговорила она. «Праздник богини Адалеи снова собрал нас вместе, чтобы мы проводили осень и встретили зиму. Наша академия существует второй год, и особенно приятно, что у нее появились свои традиции, среди которых и этот фестиваль. Мы с вами увидим 10 выступлений, а в конце фестиваля наградим тех, кто сегодня станет лучшим во время представления и по итогам ярмарки. Закончится праздник балом. Удачи всем вам!» Раздались аплодисменты. Айдора спустилась в зал и заняла место в первом ряду. А на сцене появился бедняга Аверс, которого заставили быть ведущим. Он тоже рассыпался поздравлениями, а затем пригласил первокурсников, которым предстояло открыть фестиваль. Раздалась музыка. На сцене появились Рития и Ардис. Но стоило им заговорить, как у меня похолодели руки, потому что их диалог в точности повторял сценку, которую готовили мои ребята. «Профессор Аль, что это?» — обернулся ко мне Кертис. Я заметил, что по волосам его сестры пробежали язычки пламени. Плохо дело. «Что такое?» — Милли заметила мое смятение. «Твои студенты воры!» — шикнул я, осторожно поднялся и поманил студентов к выходу. Пусть это и выглядело неприлично, но мне было плевать на приличие. Я готов был сам выйти на сцену и подпортить кое-кому внешний вид. «Нельзя! Если я сорвусь, что говорить о ребятах?» Кэрри едва сдерживалась, огоньков становилось все больше. Кертис также, они всегда были одним целым, поделенным надвое. Дэнни, Микель, Рамон и Джем казались спокойными, но я знал, что это только напускное. Волосы Регины шевелились и то и дело поблескивали алыми глазками, да сжимал и разжимал кулаки, хоть бы академию не испепелил. «Так, спокойно», — сказал я, как только мы очутились в коридоре. «Ничего страшного не произошло. Да, то, что они сделали, мерзко, но это не значит, что можно так реагировать, Кэрри». Взрывашка усилием воли потушила огоньки и опустила глаза. «Что нам делать, профессор Аль?» — поникшим голосом спросила она. «Не выступать? Потому что будет глупо выйти на сцену с той же историей, пусть у нас она и поставлена лучше». «Не знаю», — честно ответил я. «Лучше, наверное, действительно отказаться от выступления. Жалко только затраченных на него сил». Скрипнула дверь, выпуская из зала Милию. «Аль, что случилось?» В ее глазах читалась искренняя тревога. «Твои студенты украли нашу сценку», — ответил я. «Совпадений быть не могло. Мы нашли ее в очень старой книге, которую никто не берет». «Как?» — Милли прижала ладони к щекам. «Быть не может». «Может, как видишь. Сейчас было не до разговоров, но я понимал, что Милия не виновата. Теперь решаем, а стоит ли вообще выступать. Скорее всего, мы не будем принимать участие в фестивале». «Нет, ты что?» — Милли вцепилась в мой рукав. «Давай, давай я выйду на сцену и скажу...» «Это будет смотреться жалко», — перебил ее Даррентл. «Но я не согласен с профессором. Мы должны выступить, пусть даже плохо, иначе это будет поражение». Я уставился на Дара. Лучше бы он молчал. Вот только студенты закивали, соглашаясь с ним. Они не собирались сдаваться. И кто я такой, чтобы влиять на их решение? «Хорошо», — уступил их желанию. «Но что вы тогда будете показывать?» «Давайте подумаем». Милли не собиралась уходить. «Не обязательно это должно быть связано с Адалеей. Может быть, другая история? Аль, ты же столько путешествовал. Неужели с тобой не случалось ничего интересного?» «Кроме того, как я попал в академию, ничего», — буркнул в ответ. «Все приключения в качестве комедианта казались тусклыми и неподходящими». «А может, это и покажете?» — настаивала Милли. «Ребята знают эту историю?» «В общих чертах. Я начинал понимать, что в словах Милли есть резон, но время...» «Я подойду, попрошу, чтобы выступали последними. Пусть это будет импровизация, но зато выступите и всем утрете нос». И Милли убежала раньше, чем дождалась моего ответа. «А вы что думаете?» — спросил у ребят. «Мы только за», — ответил Джем. «Только времени мало. Нельзя терять ни минуты. Профессор Аль, вы сыграете свою роль?» «Можно подумать, у меня есть выбор», — улыбнулся я. «Хорошо, идем в вашу аудиторию. Что-нибудь да придумаем». «Что можно придумать за час, а то и меньше? Я ведь не знаю, как долго продлится выступление других групп. Ох, не любит меня Адалея. В прошлом году слег из-за испорченных декораций. В этом нужно придумать на ходу сценарий пьесы. И передо мной не актерская труппа, которая прекрасно может импровизировать, а горстка растерянных и расстроенных студентов. И принц, потому что ни растерянным, ни расстроенным Дар не выглядел, и заносить его в общий список казалось глупым. К нашему счастью, в аудитории нашлись и листы для записей, и магические перья. Я положил перед собой стопку бумаги. С чего бы начать? Пока думал, успела вернуться Миле. Правильно поняла, куда мы пошли. «Договорилась», — с порога объявила она. «Вы последние. Как успехи?» «Никак, думаю», — ответил я. «С чего же начать?» «А с чего все начиналось в твоей истории?» — спросила Милия, присаживаясь рядом. «С бегства со свадьбы». «Да?» Глаза студентов и Милии округлились. Ведь большинство из них впервые слышали о неудачной попытке Амалии заполучить меня в мужья. «Было дело. Помните Амалию Данкруас? Я чуть на ней не женился». «Так с этого и начни», — перебила меня Мили. «Рассказывай, Аль, и записывай порядок действий. Если нужно, я тоже могу кого-нибудь сыграть». И закипела работа. Все вспоминалось так легко. Амалия, бегство, встреча с Кроуном, работа, о которой понятия не имел, студенты с сюрпризом, их мелкие каверзы и, наконец, обретенное взаимопонимание и праздник Адалеи, на котором мы впервые действовали как сплоченная команда. Распределить роли было легко. Милли стала Айдорой. Взрывашки, конечно же, играли самих себя, как и Регина, Дэнни, Джем. Микеля мы уговорили стать Амалией. И Кэрри бросилась за платьем и париком. А я задумал небольшую авантюру. Не хотелось на сцене отвлекать внимание от студентов. Я же профессор, а оценивать будут их. Поэтому роль профессора по неволе я оставил Дарентеллу. Принц не сопротивлялся. Наоборот, словно этого и ждал. А сам я примерил знакомую личину Альбертинада Деркроуна. Конечно, мы немного сменили имена, чтобы не было таких явных параллелей, хотя моя подмена ни для кого не была секретом. Все помнили, как раскрылся обман, и я ушел из академии. Не знали только Милли и Дар. Если принц слушал меня спокойно, стараясь вникнуть в роль, то глаза Милли округлились до размеров кронного. Она не верила своим ушам. «Но подожди», — перебила в какой-то момент, — «как же ты до сих пор преподаешь без диплома?» «Почему?» «С дипломом. Когда-нибудь расскажу, как он мне достался», — пообещал я. Текст предстояло придумывать на ходу. Больше внимания мы уделили событиям, характерам. Играть самих себя сложно. Рамон должен был использовать спецэффекты, подготовленные для сценки про Адалею. Ему досталась роль Аверса, который должен был привести профессора в академию. Вернулась Кэрри с платьем. Микель быстро переоделся, я добавил его телу весомости, наградил необъятными формами. Красота! Вылитая Амалия! «Опоздаем!» — суетилась Кэрри. «Да, лучше за кулисами продолжим», — согласился я. «Давайте, ребята, утрите ворам нос». Воодушевленные студенты потянулись обратно к залу. Милли пошепталась с ведущим. «Мы вовремя», — вернулась к нам. «Уже 9-я группа выступает». «Что, уже на сцену?» Энтузиазма у студентов сразу поубавилась, но я старался выглядеть увереннее всех, чтобы было на кого равняться. И ребята успокоились, начали проговаривать текст, придумывать реплики. Молчал только Дар. И, признаться честно, моя затея с обменом ролями начинала казаться до невозможного глупой. Сможет ли он расслабиться на сцене и просто сыграть другого человека? Он даже утром держался рядом с девчонками, чтобы привлекать меньше внимания. Объявили наш выход. Студенты быстро вытащили на сцену несколько стульев для антуража. Зазвучала музыка, подготовленная Рамоном. Знаю, что он заставил играть нугов. Дерзко, но действенно. Дар взял под руку Амалию Микеля и медленно выплыл на сцену. В зале послышались аплодисменты, а у меня впервые за много лет выступлений сердце ушло в пятки. Только бы получилось. «Амалита дер Крузе», — заговорил из-за сцены Рамон, «согласна ли ты стать супругой Нелла Эрделора, комедианта и проходимца?» «Согласна», — баритоном пролепетала Амалита. «А ты, Нелл Эрделор, согласен ли жениться на Амалите дер Крузе? И помни, не женишься, попадешь в тюрьму». «Нет!» — воскликнул Дарентелл, вырвался из лап невесты и помчался прочь, прыгая через стулья. Я даже позавидовал. Вот кто бы удрал от Амалии с лучшим результатом. Амалитта погналась за неверным суженым. Нуги наигрывали веселую мелодию. Невеста стулья просто смела и за даром унеслась за кулисы. Зрители смеялись. Их смех радовал меня больше, чем аплодисменты. Настал мой выход. Я занял один из стульев, на другой взгромоздил бокал. Конечно, не в стенах академии показывать наше с Кроуном знакомство, но придумать что-то взамен не успел. С другой стороны вынесся дар. Заметил меня, замедлил ход. Я помахал ему рукой. Мы выпили. Потом еще раз и еще, все быстрее и быстрее. Со стороны смотрелось комично, наверное. Затем я захрапел, а дар снял с меня мантию и потихоньку исчез. На этом мое участие в спектакле было окончено. Из-за кулис я наблюдал за встречей профессора и Аверса. И стоит признать, принц справлялся. Он успевал ответить на реплики Рамона, что-то сказать зрителям. При этом не стоял на месте, а кружил по сцене. А когда попал в академию и увидел змеи Кригины, то улепетывал так, что даже я хохотал, хватаясь за бока и еле удерживаясь на ногах. А Регина поправила прическу и прошагала за сбежавшим профессором. Взрывашкам заранее запретили что-то поджигать, но маленький взрыв пришлось устроить. В качестве жертвы мы выбрали один из стульев. А чтобы вместе со стулом не сжечь академию, пламя было иллюзорным. Тут уж я постарался. Дэнни продемонстрировал когти, и снова дар отшатнулся так, что уселся на пол. Молодчина! В нем пропал великий комедиант, как и в Милли, которая охала-ахала, кружила вокруг несчастных студентов и то и дело повторяла профессору, какие они милые. Затем был праздник Адалеи и всеобщее ликование. Мы вышли на поклон, и когда я увидел, что зал аплодирует стоя, понял, что давно не был так счастлив. Жаль, что нельзя совмещать академию и балаганчик. А может, попутешествовать во время летних каникул? Было бы отлично. Нас вызывали на поклон трижды. Это был успех. Затем пригласили пройти в зал. Рядом с первокурсниками сидеть не хотелось, но пришлось. Они нас встретили злыми, настороженными взглядами. Я боялся, как бы мои ребята не вытворили что-нибудь. Но когда Дар с самым любезным видом сказал Ритии: «Поздравляю с успешным выступлением», челюсть отпала даже у меня. Рития покраснела и пробормотала в ответ что-то невразумительное. Так ей и надо. Уверен, ребята не оставят сегодняшнюю выходку безнаказанной. Да что там они, я и сам не оставлю. И уже решил, что буду делать. А пока можно мило улыбаться воришкам и расточать комплименты их задумке. Узнаю, кто именно и как украл нашу идею, месяц на каждом практикуме буду гонять так, что взвоет. Айдора снова поднялась на сцену. В руках она держала несколько наборов медальонов. Белых, серебристых и золотых. А Аверс вынес два кубка на небольшой подушечке. «Дорогие студенты», — заговорила Айдора, — «сегодня вы проявили столько таланта и воли к победе, что было крайне сложно выбрать лучшего. Но в любом состязании должен быть назван победитель. Сначала мы наградим участников ярмарки. На третьем месте с суммой в 110 кронных первый курс факультета боевой магии, куратор профессор Джесдер Оран. Приветствуем!» Ребята-боевики получили свою награду и белые медальоны. Второе место с суммой в 120 кронных у второго курса аномальной магии группы профессора Аланела Эрдагиора. Радостные ребята помчались за своей наградой. Что ж, второе место — отличный результат. А кто же на первом? И первое место с результатом 200 кронных второй курс аномальной магии группа профессора Элены Эрдагиор. Молодец, сестрица! Оказывается, всем хочется счастья в любви. А я так и не снял талисман, который Елена утром надела мне на шею. Просто забыл. Елена сияла, как весеннее солнышко. Достойная победа. Даже я оценил их работу. «Теперь куда более сложные состязания», — продолжила Айдора. «Хочу повторить, вы все очень талантливы. Мы с деканами факультетов очень долго обсуждали увиденные выступления и пришли к выводу, что третье место фестиваля богини Адалеи должна получить группа профессора Драгона Филлера, факультета боевой магии, второй курс». Надо же, как хорошо в этом году подготовились боевики. «Второе место достается факультету целительской магии, группа профессора Карисы Эрматель, первый курс. И целители тоже молодцы. Жаль, я пропустил все выступления. Надо будет спросить у Елены». «И первое место?» Айдора обвела взглядом зал. «Получает факультет аномальной магии группа профессора Милии Эр-Кармаль, первый курс». «Это несправедливо!» – прошептала сидевшая рядом Кэрри. «Ничего страшного», – постарался ее успокоить. «Сама понимаешь, за час хорошее выступление не сделаешь. Но мы выступили, это уже победа». «Да, если бы первое место занял кто-то другой», – сокрушенно ответила взрывашка. «И я был с ней согласен». Довольные первокурсники получали свои награды. Милли рядом с ними совсем не выглядела довольной. Она порывалась сказать что-то, но я жестом попросил ее молчать. Она едва заметно кивнула. Первокурсники вернулись на место. Они смотрели на моих ребят свысока, а я понимал, пусть только откроют рот, и я их награжу так, что век помнить будут. «Но это еще не все», — улыбнулась Айдора. «Выбор действительно был ужасно сложным. И сегодня у нас два победителя. Первое место получает факультет аномальной магии, второй курс, группа профессора Аланела Эрдагиора». Я не знал, как реагировать. Просто сидел и смотрел на Айдору, пока Кэрри не тронула меня за локоть. Пришлось подниматься на сцену. Вот только понимания еще не было. Два первых места? Как такое может быть? Сейчас, когда мы уже смирились с поражением? «Поздравляю!» В руках Айдоры появился еще один кубок, и она вручила его Джему, как командиру группы. «Вы такие молодцы! Но от вас мы меньшего и не ожидали!» «Спасибо!» — шепнул я ей. «Знаю, вы хотели поговорить. Жду завтра!» — шепнул ректорша в ответ. Мы спустились в зал. Айдора еще раз поздравила всех с праздником и напомнила, что вечером будет бал. Толпа высыпала из зала и хлынула в сторону общежития. Задержались только мы с ребятами. Они гомонили все разом, и я с трудом понимал, кто что хочет. «Первый курс! Что будем делать с ними?» — перекрыл всех голос Дара, натренированный приказами. «Пока не вмешивайтесь», — ответил я. На лицах студентов проступило разочарование. «Я сказал пока. Вам не надо показывать, что их действия как-то вас уязвили. Слишком много чести. А насчет мести они заслужили взбучку. Вы мне доверяете?» «Еще бы!» — раздались возгласы. «Тогда я справлюсь сам. А теперь идите отдыхать. Увидимся на танцах». Ребята, бурно обсуждая выступление, потянулись к выходу. А я прислонился спиной к стене. Сумасшедший день, и предстоял не менее насыщенный вечер. Но я был рад, потому что мои студенты еще раз показали, насколько они сплотились и готовы противостоять трудностям. А главное, никто не сорвался. Значит, их контроль на уровне, и они смогут прекрасно себя чувствовать за стенами академии.